Московский отдел полиции. Сталёва, слушаю. Здравствуйте, это из Финпротекта вас беспокоит. Мы вот к вам сейчас выездной отдел отправляем. Вы нам деньги торчите. Что еще раз? Вы нам деньги торчите. Деньги задолжали. Мы вам деньги должны? Да. Слушаю вас. Да, мы сейчас к вам выездной отдел отправляем. Вы нам деньги должны. Да? Да. Какой выездной отдел? Что такое? Но это Финпротект. Мы лучшие коллекторы во всей России. Да. А находится, приезжайте к нам. Так сейчас этот, я на бутылку посадим, слышь, чучело. Давай, приезжай. Да сейчас посадим тебя на бутылку, уебок. Алло. Алло. Кто это? Кто там? Кто там? Кто это? Ты же звонил мне с этого номера. Говори, что надо-то? Ты где? Что хотел, Али? Где ты? Я здесь, а ты где? Иди сюда, на бутылку буду сажать тебя. Олег, ты сам, бля, ты где находишься вообще? Иди сюда, будем разбираться. Сюда? Иди сюда, Али. Тебя найдут сейчас. Давай, находи, я тебя жду, приезжай сюда. Давай. Давай тебе твоя мама будет, а мы сейчас за тобой заехали, слышь, уёбок, блядь. Говори адрес конкретный, куда подъезжать, сейчас приеду, тебя на бутылку посажу, уёбок, блядь. Ротмистр 33, подъезжай. Еще раз. Принял? Алло. Ротмистр 33, приезжай. Кому? Ну куда приезжать, скажи. Ротмистр 33, приезжай. Бля, ты можешь мне по-мужски, бля, ответить, куда приехать? Я говорю, ротмистр, ты что, глухой, что ли, а? Затычки вынесу, шеи, придурок. Придурок? Что, понял, куда подъезжать? Подъезжай давай, уёбок, блядь. Что еще раз? Выйми хуй из своего рта и говори нормально, уёбок. Московский. Запиши этот диктофон, сделай этот разговор останусь. Давай, диктофон включи, я тоже включу. Чего хочешь-то? Приеду. Чего говоришь? Ты не русский, что ли? Ты кто такой вообще? Владу, дай Владу. А ты кто такой? Че ты там замокал-то? А? Ты, бля, вообще куда звонишь? Кто ты такой-то? Олень! Спустился с гор, что ли? Окает он там. Давай приезжай на Ротмистрову ко мне. Давай приезжай, сейчас поукаем с тобой тут вместе. Где находишься? Твою. Что это? Взули тебя, да? Взул тебя, мой внучок, да? Взул тебя. Че, бля, мне твоего внучка тоже, бля, захиля. Все, короче, иди нахуй, зануда. Испугался за мной ехать. Испугался, да? 33-й номер, давай, подъезжай. Естественно, испугался, да. Шуганный, блядь. Ком, слышишь? Ну, шуганный. Слышишь? Кого ты хомяком сравнивал? Что тебе надо, скажи? А? Ты кто такой? А? Иди сюда, что, блядь, а? Да, блядь, достали уже, блядь. Обезьяна. Обезьяна, блядь, твой, блядь, рот, блядь, ёбана в рот. Давай, приходи, разберемся. Блядь, куда? Скажи, куда, блядь, сейчас, блядь, 2 секунды. Давай, давай. Я рукой боёк нажал, какой хомяк-то? Ну чё молчишь-то? Вы, блядь, чё, блядь, черти, что ли, блядь, а? Черти, черти! Хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай! Ах ты, блядь, ёбаный урод, блядь! Орда, опа, орда! Тимбуры ебаны, блядь! Орда, опа! Бля, ебай! Так, это, хомяк, ты про хомяка спрашивал, но у меня хомяк по имени да. Аллах. Ты черт конченый, ты скажи свой адрес. Не, я не черт, я не черт, я джин. Я джин. Черт, послушай, черт это чисто славянское такое, чисто славянский термин, а у мусульман у них джинны вообще-то, а не черти. Ты не знаешь разве? Скажи, ты мусульманин? Скажи мне, алло. Ты мусульманин? Да. Да, так вот, у меня хомяка Аллах зовут. Ты черт, понял ты? Нет, джин, джин, не черт, а джин. Че ты заднюю включаешь там? Какую еще запись? Ты что, ебанутый, блядь? Заднюю включаешь кого-то. А, какую да. заднюю, какую? Я тебе адрес сказал, вернее, мой внук. Мой внук тебе сказал, куда подъезжать, а ты испугался. Блядь, не сказал же, блядь, слушай, блядь, я тебя прошу даже, блядь. Что ты просишь? Тебе в рот дать, что ли? Просто, блядь, пусть свой внук или ты, блядь. Хорошо, давай, подъехать? Я тебя спросить куда хочу кое-что. Ты можешь подъехать или, блядь, нам подъехать? Алло. Да. Алло. Да. Алло, добрый день. Да, да, да. Вот. Алло. Алло, алло, алло, да, слышь? Да, моя девочка. Что да, еще раз? Да, говорю, моя девочка, Влада, говори. Нет, твоя девочка это твоя мать, а я Владик. Ну, блядь, я тебя уже, блядь, по телефону знаю, как ты, блядь, Влада. Не, я Владик. А хорошо, давай вот если я с тобой встречусь, то ты мне хуй обещаешь отсосать? Ты мне хуй обещаешь отсосать, скажи мне? Так, не успел с Вонни Бухом, сейчас попробую соединить. Алло, Вонни? Хуй соси губой дрессибирь. Вонни, здорово! Не, Вонни что-то необщительный сегодня.